Глава 12. Решение проблемы оказалось совершенно неожиданным и по-своему изящным. Выезжающие со складов повозки столба миновать никак не могли. Для этого пришлось бы проламывать в стене новые ворота и прокладывать объездную дорогу. Никому такая идея прийти в голову попросту бы не могла. Зачем? Дороги – дело короля, пусть его подчиненные этим и занимаются. А в итоге выехавшие со складов 50 кен соли внезапно усыхали в пути до 45 и даже более. За это количество и будут получены деньги от покупателя. Причем не только от Анота Баре. Аналогично будет и со всеми прочими. И никакого очевидного вмешательства ни с чьей стороны. Что сделает почтенный Эр-Кизилар, получив столь ощутимый удар по карману? Проверит склады и действия заклятия? На здоровье все работает, как и раньше. Взыщет убыток с караванщиков и сопровождающих? Опять же, ему можно в этом только поспособствовать. Ни в чем не повинные его служащие только затаят глухую обиду на несправедливое наказание. А уж как такие меры неизбежно скажутся на дальнейшем благосостоянии мошенника, а нам-то какое дело до чужой головной боли? Жалеть же его присных Дана и не собиралась. Помогающий вору и сам вор, тоже, между прочим, лекс. Когда же и эти меры не помогут, мошенник реально призадумается, в чем же дело. Еще раз проверит все у себя с аналогичным результатом. Осматривать же королевскую собственность никто даже и пробовать не станет. С какой стати это? Не наша. Да если и представить невозможное обнаружение амулета в столбе, это ничуть не решает проблем жулика. Заявить официальную жалобу, и прилюдно признаться в мошенничестве, на здоровье. Некоторым официальным службам дай только намек. Изъять амулет? Это из королевской-то собственности. У вас, милейшие, две головы или как? Мало ли кто и зачем его именно тут и разместил. Девушка пребывала в приподнятом настроении. Дела шли как нельзя лучше. Торговцы солью согласились на ее защитный амулет. Она приобрела еще нескольких солидных заказчиков, не бегая при этом по городу в их поисках. Это сделал ее представитель, Анот Баре. Перед магичкой стала вырисовываться интересная перспектива сотрудничества, система, о которой еще никто здесь не додумывался. «Ларс, ты представляешь, как мы с тобой сможем развернуться?» С горящими глазами объясняла ему тонкости своей задумки Дана. «Это же совсем другой уровень, понимаешь? И тебе работа найдется». «Здорово!» — обрадовался Ларс, поняв, какие горизонты открываются перед ним. Парень немного повеселел, заулыбался, но потом опять погрустнел. С госпожой Даной, конечно, очень хорошо иметь дело, но он очень скучал по мастеру Лексу и изнывал от беспокойства. Голова постоянно была занята одной мыслью. «Где же он? Почему не пытается их найти? Он занят чем-то важным, Ларс». Парень от неожиданности подпрыгнул. «Откуда магичка знает? Она его мысли, что ли, читает?» «Не надо быть магом, чтобы понимать причину твоей грусти», — мягко произнесла Дана. От ее сочувствующего тона, непривычного для такой колючки, Ларса неожиданно прорвало. Защипало глаза, слезы потекли ручьем, и он зарыдал, как теленок. Уткнувшись в колени, парень плакал навзрыд. Его плечи тряслись, из горла вырывались хлюпающие звуки. Край подлетел к хозяину и начал повизгивать, облизывая его лицо. «Ну и где же он? Неужели Лекс нас бросил? Как он мог?» — сквозь слезы бубнил Ларс. Занятый своим горем, он не видел выражения лица Даны, слушающей его причитания. Иначе бы парень был очень удивлен и постарался бы скрыть свое состояние. Настолько печальным и полным отчаяния было оно в тот момент.